ХМ-артефакты, говоришь, это уже интересно. Хорошо бы остановиться в каком-нибудь тихом месте и проверить кузов. Кто знает, быть может и нашлось бы что-нибудь интересно, что могло бы пригодиться. А может и вовсе позаимствовать груз, когда оторвемся от членов Черного Лотоса. У Федорова, как я понимаю, сейчас других проблем выше крыши. Или попробовать договориться с Ли и сказать, что грузовик был в перестрелке уничтожен. Похоже, Ли своего нанимателя в лучшем случае терпит, так что вряд ли он будет сильно возражать. Вот только где спрятать целый грузовик с артефактами, вопрос хороший, и ответа на него у меня нет. Не в квартире же их хранить. Но для начала следует избавиться от погони. Едва преследующий нас автомобиль выехал на встречную полосу и приблизился к нашему грузовику, я попытался повторить маневр, однако водила оказался куда опытнее и тоже вильнул в сторону, правда, чуть не съехав притом на обочину. Ли же высунулся из окна так глубоко, что, казалось, вот-вот рухнет под колеса преследователей и принялся палить. Надо сказать, стрелял он все же неплохо. Он подбил колесо еще одному автомобилю. Он начал вихлять по дороге, пытаясь выровняться, в какой-то момент развернулся на 90 градусов, и в него на всей скорости врезалась последняя машина. Вот только оставались еще чертовы мотоциклисты. Один из них, поравнявшись с кабиной, поднял руку, заметив, как вокруг нее начало отплясывать пламя, выругался сквозь зубы и резко сбросил скорость. Весьма вовремя. Огненное копье пронзило воздух и исчезло где-то в небе, оставляя за собой шлейф из искр. Проклятие, еще магов не хватало. Слишком медленно. Быстрее. Воскликнул Ли. Без тебя знаю. Рыкнул я. Это ведро с гайками быстрее не может. Нет, на прямой как стрела дороги нам от них не оторваться, скорость не та. А попробовать принять бой, не успеем мы затормозить и из машины выйти, как нас будто в тире расстреляют. Так что вместо того, чтобы продолжать упрямо гнать вперед, пока наш грузовик нашпиговывают свинцом, я резко вывернул руль вправо, врезался в один из мотоциклов, железный конь вместе с хозяином отлетели на десяток метров, где последний затих на земле, и через пару мгновений мы неслись по бездорожью, подпрыгивая на каждой точке. Нет, ты не храбрый и не тупица, ты, безумец, покачал головой Ли после того, как мы чудом прошли меж двух деревьев. А вот это уже ближе к истине, ухмыльнулся я, выжимая газ в пол. Виляя в подлеске, я то и дело кидал взгляды в зеркало заднего вида, но преследователей не было видно. Неужели оторвались? Не успел я подумать об этом, как сбоку вдруг вылетел мотоцикл с тем самым заклинателем. Чтобы уйти от огненного шара, мне пришлось резко крутануть руль влево, и мы врезались в выросший вдруг из-под земли каменный столб, который, скорее всего, сотворил другой колдун. Нас подбросило так, что я невольно лязгнул зубами. На несколько мгновений я потерял управление грузовиком и не сразу заметил, что он несется прямо на толстое дерево. Я вдарил по тормозам, но было уже слишком поздно. Я был пристегнут. Ли в самый последний момент тоже успел накинуть ремень, и это, скорее всего, и спасло нам жизни. Кажется, я на несколько мгновений потерял сознание. Очнувшись, я услышал, взглянул на Ли, который сидел, откинувшись на спинку кресла, с закрытыми глазами. «Ты как, живой?» Ответом мне послужил лишь тихий стон. «Похоже, живой. Во всяком случае, пока. Но это недолго, если мы, а точнее, я, так как, похоже, от Ли в ближайшее время будет мало толку, не разберемся с оставшимися преследователями». Отстегнувшись, я вылез наружу. Через несколько секунд послышался шум двигателей. Затормозив примерно в 10 метрах от меня, мотоциклисты слезли со своих лошадок, сняли шлемы, оставив их на сиденьях и направились ко мне. Проклятие, а я даже пушку найти не успел. Они ударили одновременно. Первый пустил в меня струю огня, я успел уйти в сторону, пускай пламя изрядно подпалило мне спину. Второй же один за другим заставил вырастил из земли несколько каменных столбов. Я подлетел к первому и пинком в грудь отбросил его в сторону, одно пропустил серию ударов от второго. После последнего у меня, кажется, хрустнула скула. Перехватив кулак, я подсечкой уронил бандюгана на землю, но первый уже успел вскочить на ноги и мне пришлось спешно отступить, чтобы не стать поджаренным. Вдруг я по колено погрузился в землю. Секунда промежки стоила мне зуба, первый колдун решил отложить магию в сторону и воспользоваться старым добрым мордобоем и с разбега в прыжке ударил меня ногой в лицо. Меня откинуло назад. Он был попытался ударить меня ногой в висок с разворота, но я успел заблокировать удар, схватил его за ноги, с силой дернул на себя и врезал в солнечное сплетение, выбив из него весь воздух. Потом притянул поближе и зажал его голову в тиски. Второй колдун бросился на помощь приятелю, но раздалось несколько выстрелов и он упал на землю, на груди же у него начало расползаться кровавое пятно. Какое-то время первый безуспешно пытался высвободиться, но после обмяк. Отпустив ублюдка, оглянулся и увидел ли, что сидел на земле с дымящимся пистолетом в руке, прислонившись к грузовику. «Спасибо», — кивнул я, «надо выбираться отсюда», — просипел ли, «там могут быть еще латусы». «Похоже, мы прикончили всех», — сказал я, высвобождая ноги. «Почти», — раздался чей-то голос. Мы с Ли одновременно повернули головы и увидели еще трех китайцев, на поясах которых висели ножны с катанами. Один из них, самый высокий, стоял вперед, скрестив руки на груди. «Ли-сан, сколько лет, сколько зим», — произнес он, голос его звучал гулко из-под шлема. «Ты и вправду думал, что сможешь обмануть маленького дракона и остаться в живых». Ли вскинул руку с пистолетом и несколько раз нажал на спусковой крючок, но, услышав лишь щелчки, отбросил в сторону ставшую бесполезной пушку и сплюнул. «Катись в бездну, Фэй, и ты, и маленький дракон, и черный лотос, все вы», со злостью в голосе произнес он. «О, нет, в бездну сегодня отправишься ты, прямо к своему братцу, и вместе с тобой, твой друг. А ты еще кто?» — спросил я. Бандит снял шлем и передал его одному из своих приятелей. На меня смотрел почти налысо бритый китаец лет 25, не старше, на лице у которого играла легкая улыбка. «Меня зовут Фэй Янг, я двоюродный брат маленького дракона», — ответил он и перевел взгляд на Ли. «А знаешь, быть может, за твою голову маленький дракон повысит меня с красного шеста до управляющего. Хотя нет, я лучше доставлю тебя живым. Ты недостоин быстрой смерти», — Фэй вновь взглянул на меня. «Я бы спросил твое имя, Лавай, но не вижу смысла знакомиться с мертвецом. Знаешь, был тут один юный аристократ, который пытался мне угрожать», — покачал головой я. «Плохо кончил. Нашли с оторванной головой. Как ты смеешь так говорить с красным шестом?» Один из людей Фэя схватился за рукоять катаны и шагнул вперед. «Господин, разрешите я принесу вам его поганый язык?» «Успокойся, Таа», — поморщился Фэй. «Мне не нужна помощь, чтобы постоять за себя». «Разве?» — хмыкнул я. «Сколько ты взял с собой людей? Дюжину. И это на меня или?» «Надо признать, я оскорблен. Обычно за моей головой отправляли минимум в 5 раз больше. Причем настоящих профессионалов, а не эту шпану. И, как видишь, моя башка до сих пор на плечах. Громче всех лает самый мелкий и трусливый пес», — поджал губы Фэй. «А самый тупой разговаривает пословицами и поговорками, так как самостоятельно сформулировать мысль не может», — заметил я. «Давай поступим так. Ты со своими дружками сейчас свалишь, позвонишь своего братцу и настоятельно посоветуешь оставить нас в покое. Иначе мне придется отправить на тот свет вас, а потом навестить маленького дракона и проделать с ним то же самое». Лицо Фэя покраснело от гнева. Звенящим как тетива голосом он произнес: «Таа, дай этому Лаваю свой меч. В убийстве безоружного нет чести. Посмотрим, чем он орудует ловчее, сталью или языком». Таа без лишних вопросов снял ножны с пояса и кинул их мне. Я поймал их на лету, вытащил катану и несколько раз рассек воздух, проверяя баланс. Фэй также вытащил клинок, взялся за рукоять двумя руками и направился ко мне. «Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше». Глава 13. Какое-то время мы с Фэем кружили друг напротив друга, медленно, осторожно, следя за каждым движением противника. Мне сразу стало понятно, что хоть Фэй и любитель побросаться пафосными фразочками, которые хоть сейчас на футболку и в продажу, но драться он все же умеет. Думаю, неопытный человек вряд ли заметит разницу между дилетантом, пытающимся пустить пыль в глаза, и профессиональным убийцей. Я замечу, ведь сам такой же. То, как Фэй держал меч, двигался, смотрел на лезвие моего клинка, а не мне в глаза, наверное, наиболее распространенная ошибка каждого новичка, говорила о том, что он отправил на тот свет десятки, если не сотни. Опытный боец не рискнет сразу бросаться в бой. Сначала он постарается по максимуму узнать противника, а уже потом пустит в ход оружие. Этим Фэй и отличался, скажем, от Пожарского. тем, что не им руководили эмоции, а он управлял ими. Наконец, он скользнул в мою сторону и ударил, одним едва уловимым движением. Я отвел его катану, что спокойно могла распороть меня от шеи до паха, в сторону, и взмахнул мечом в ответ. Какое-то время мы обменивались ударами, и в воздухе звучала лишь сталь. Люди Фе стояли неподвижно, точно статуи. Ли перестал кряхтеть, во все глаза наблюдая за поединком, и даже птицы умолкли, точно бы ожидая развязки. «Неплохо», — бросил Фей, когда мы отпрыгнули друг от друга в разные стороны, чтобы перевести дыхание. «Для Лэвэя, конечно же, Ли, как сказать по-китайски «заткнись и дерись, псина ты сутулая», — поинтересовался в ответ я у своего нового знакомого. Тот выдавил смешок, хоть тут же и пожалел об этом, скривившись от боли, и произнес набор звуков, повторить которых я не смог бы при всем желании. Впрочем, то и не понадобилось, так как Фэй прекрасно все понял из первого раза. Стиснув зубы и сощурив глаза, он снова бросился в атаку. Вновь сталь ударила о сталь. Увернувшись от очередного взмаха, я со свистом рассек воздух катаной. Фэй отшатнулся в сторону, дотронулся до щеки, на которой олела свежая царапина, взглянул на перепачканные пальцы, а после растер кровь между подушечками пальцев. «Могу поздравить, ты первый человек за 4 года, который сумел меня ранить», в голосе его звучало не то злость, не то уважение, а может и то вместе взятые. «Как тебя зовут, незнакомец? Теперь я хочу знать, кого именно убью. Может звать меня Блистательный», сказал я, не желая называть имя с фамилией. «Вряд ли для маленького дракона составит труд выяснить их, но зачем облегчать ему работу? Вот только на твоем месте я не был бы столь самоуверен. Исходя из моего опыта, гордость убивает еще чаще меча». «Истина», — кивнул Фей. «И еще, комар может ужалить тигра, но не победить его. Великие силы, я, похоже, неуемный пафос от него подхватил. Надо бы поменьше болтать, а то войдет в привычку». Мы снова сошлись с Феем. Надо сказать, махал катаной он хоть и неплохо, но явно привык драться против куда менее опытных противников. В начале схватки он больше атаковал, пытаясь закончить бой одним удачным ударом. Когда же у него это не получилось и Фей понял, что схватка затягивается, он стал двигаться куда осторожнее, явно выжидая моей ошибки. Но меня беспокоило не это. Судя по всему, Фей был китайским аристократом, а значит, владел даром. Вот только почему он ни разу не попытался им воспользоваться. Победить меня в равном поединке – дело чести? Вряд ли. Местные аристо тоже через слово говорят про благородство и репутацию, но в случае надобности легко забывают о подобных вещах. Да и гангстеры тоже не славятся железными принципами. И что-то мне подсказывало, что Фей лишь выжидает удобного момента. Я угадал. Закружившись на месте, он улучил миг для удачного удара, и что есть мочи опустил катану сверху вниз. Я вполне мог остаться без конечности, а то и без жизни, но успел притянуть в руку лежавшие на земле неподалеку ножны и подставил их под удар. Они разлетелись в щепки. Фей же усмехнулся и произнес: «О, так теперь мы играем по-крупному, я только за». После этих слов он ринулся в мою сторону и пропал, точно растворился в воздухе. На пару секунд я растерянно замер и скорее почувствовал, чем услышал, как сталь рассекает воздух. Я кувырком ушел в сторону, и лезвие катаны Фея лишь скользнуло по моему плечу. Неприятно, но терпимо. А Фей что, невидимым может становиться? Признаться, это явно куда эффективнее простых заклинаний. Фей снова пошел в атаку, однако не успел я поднять меч, чтобы отразить удар, как Фей опять исчез. Через миг мощный пинок в спину отбросил меня на пару метров. Я поднялся на ноги, опираясь на катану, и оглянулся. На лице Фея читалось злорадное торжество. «Пускай ты и бьешься куда лучше прочих лавоев, но ты все же один из них», — презрительно сплюнул на землю он. «Курица никогда не сможет полететь, пускай даже у нее и есть крылья». «Господи, да хватит уже нести всякую чушь с таким серьезным видом», — буркнул я. «Расист хренов». Фей перехватил рукоять меча, и воздух снова зазвенел сталью. Я ошибся, и Фей не становился невидимым. Оказывается, он умел телепортироваться на небольшие расстояния, чем умело пользовался, пытаясь сбить меня с толку. И в конце концов, ему это удалось. Я поскользнулся на обломке ножен, и Фей не преминул воспользоваться моментом. Поднырнув под мой неловкий замах, он исчез и появился по левую руку от меня, рубанув мне бок. Я отшатнулся, власть выругался и кинул быстрый взгляд на рану. А вот это уже куда неприятней. Можно и истечь кровью, если схватка затянется. Понимал это и Фэй. Он не спешил атаковать, кружась вокруг меня, пока время играло на его стороне. «Я верить в тебя, Со, то есть блистательный», — выкрикнул Ли, который за время нашего боя отполз от грузовика к дереву неподалеку. «Ты просто обязан надрать ему дырка задница. Эх, если бы меня перед походом за головой Бальтазара кто-нибудь так подбадривал. Ты хорошо бился, и я великодушно даю тебе шанс уйти живым», — Левой усмехнулся Фэй. «Брось оружие и моли о пощаде. Тогда я всего лишь отсеку тебе правую кисть. Настоящий слабак не тот, кто сдается, а тот, кто не понимает. Да заткнись ты уже», — рявкнул я и кинулся вперед. Фэй едва успел поднять катану. У меня будто открылось второе дыхание. Уж не знаю, что было тому виной, неловкое ободрение ли, идиотский пафос Фэя, или разгоревшаяся внутри меня злость на самого себя из-за того, что я могу хотя бы в теории проиграть какой-то уличной шпане. Я не видел и не слышал ничего, кроме лязга стали и Фэя. Все прочие звуки стихли, а голова полностью очистилась от лишних мыслей. Я рубил и колол просто как бешеный, не обращая ни малейшего внимания на раны. Вначале лицо Фэя удивленно вытянулось, видимо, он уже считал, что победа у него в кармане, а потом в его глазах мелькнул страх. Он снова попытался повторить все тот же трюк, сделав вид, что хочет напасть с одной стороны и появиться с другой. Но я предугадал этот финт и мастерски переиграл его. Фэй едва-едва успел подставить катану под удар, способный перерубить его пополам, а после с удивлением уставился на обломок стали, торчащий из рукояти. «Ну, что, скажешь еще какую-нибудь глупость напоследок?» — прорычал я. Фэй открыл было рот, но не произнес ни слова. Зато я услышал крик Ли: «Осторожней, сзади!» На краткий миг оглянувшись, я увидел, что один из сподручных Фэя решил помочь своему боссу, видя, что тот начал сдавать. Наспех слепленная огненная стрела пролетела между мной и Фэем, не принеся ни малейшего вреда никому из нас. Правда, негодяй все же сумел отвлечь меня. Отбросив катану, ставшую бесполезной, Фэй разбежался и в прыжке ударил ногой мне в грудь. Я успел сгруппироваться, но выронил меч. Фэй поднял ногу, но я успел перекатиться в сторону и кроссовок его ударил только землю. Я же бросился на него, и мы вдвоем кубарем покатились по земле, осыпая друг друга ударами. Оказавшись сверху, я ударил Фэя прямо в лицо, один раз, другой, третий. Хрустнул сломанный нос, из рассеченной брови хлестала кровь, разбитые губы опухли и стали походить на переспелые сливы. Фэй уже почти не сопротивлялся и бросил идею сбросить меня или ударить в ответ, лишь пытался закрыть руками голову. Бандиты загалдели. Решив, что это очередной их трюк, я снова занес руку для удара, но увидев, что Фэй, выпучив глаза и разинув рот, смотрит куда-то в сторону, проследил за его взглядом и увидел, что по бензиновой дорожке, вытекшей из пробитого топливного бака, прямо к грузовику бежит огонь. Проклятие! Я не успел пошевелить и пальцем, как прогремел взрыв. Да еще какой! Казалось, весь мир вокруг превратился в канонаду. Взрывы звучали один за другим, в нос ударил резкий запах гари, я почувствовал быстро приближающийся жар, который через пару секунд грозил поглотить и меня, и Фэя. И вместе с тем я почувствовал, что меня будто бы отрывают от земли чьи-то невидимые руки. Вдруг весь мир погрузился в сумрак, точно кто-то выключил свет. Вместе с этим исчезли все звуки и запахи. Я будто бы парил во тьме, как птица на потоках ветра. Я что, помер, или опять куда-то переместился, и вроде только-только начал обживаться и привыкать. Мрак исчез так же внезапно, как и появился. Я моргнул и увидел верхушки деревьев на фоне серого неба. Кое-как приподнял голову и огляделся. Каким-то образом я оказался метрах в 20 от грузовика, а точнее от того, что от него осталось, дымящийся остов, земля вокруг которого превратился в выжженную пустошь. А куда делся чертов Фэй? И что вообще произошло? В голове шумело, во рту стоял железный привкус. Кажется, я прикусил язык. Не успел я об этом как следует поразмыслить, как услышал позади себя звук шагов. С трудом усевшись, я оглянулся за спину. Фэй шел прямо ко мне, волоча за собой мою катану. Выглядел он, надо сказать, припаршиво, и это еще мягко сказано. От спортивного костюма остались только штаны, сожженная почти дотла олимпийка валялась на земле, жилистый торс Фэя покрывала сажа, один глаз уже успел заплыть. Впрочем, себя я чувствовал тоже так себе. Я попытался подняться на ноги, но рухнул обратно, едва не потеряв сознание. Бок жгло огнем, в плечо стреляло при каждой попытке пошевелить рукой, в ушах до сих пор стоял звон. «Уж не знаю, как тебе удалось переместиться вместе со мной, Левой, но это уже и не важно», еле-еле ворочая языком сказал Фей. Подойдя поближе, он схватил катану двумя руками и занес ее над головой. «Как говорят, мудрый воин». Увы, узнать концовку очередной фразочки мне было не суждено. Притянув к себе то, что осталось от меча, Фея, я что есть мочи швырнул в него обломок. Какое-то время он так и стоял с разинутым ртом, точно не веря, что умер. Меч выскользнул из его пальцев и упал на траву. Он схватился рукой за рукоять, торчащую из горла, и последним усилием попытался вытащить ее, но так и рухнул на спину. «Не болтает с тем, кого хочет прикончить», — буркнул я и огляделся. Людей Фея и след простыл, ровно как и их мотоциклов. Из-за дерева неподалеку показалось лицо Ли. Он поспешил ко мне, прихрамывая, помог подняться, а потом взглянул на Фея. «Ну и ну, ты все же суметь надрать ему дырка задница», присвистнул Ли и со злобой добавил. «Надеюсь, все твои души будут до конца веков мучиться в обители мрака, подлец. К слову, как у тебя это получилось? Что именно?» буркнул я, пытаясь перевязать бок жгутом, наскоро сплетенным из рукава рубашки. «Переместиться вслед за Феем», сказал Ли. «Он телепортироваться за миг до взрыва. Я уж думал все, ты червей кормить, а потом гляжу, ты на земле валяться. Честно, не имею ни малейшего представления», ответил я, огляделся и, увидав мотоцикл Фея, спросил. «Вести сможешь?» «Конечно», кивнул Ли и направился к мотоциклу. «Не забудь позвонить Федоров и сказать глупой Левой, что его груз больше нет». «Обязательно», пообещал я, ковыляя следом. «Слушай, что вы все заладили, Левой, Левой, я же тебя не зову узко». Я остановился как вкопанный, заметив краем зрения что-то странное. Пока Ли рассуждал об особенностях китайского языка, я пригляделся и увидел какое-то алое сияние, идущее от высокой травы, едва заметное, точно туманная дымка. Подойдя поближе, я нагнулся и увидел лежавший на земле револьвер, совсем новенький, блестящий, с деревянной лакированной ручкой. «Откуда он здесь?» — обронил кто-то из людей Фея. Я было протянул руку к револьверу, как меня одернул Ли. «Поэтому обижаться на это слово может лишь большой тупица и не трогай. А что если он лежать в грузовике? И что?» — хмыкнул я. «В нем были непростые артефакты», — с опаской сказал Ли и на всякий случай сделал шаг назад. «Контрабанда из Гонконга. Быть может, ты дотронуться, и тебе оторвать рука». Я на миг задумался и еще раз оглядел револьвер. Сияние шло прямо от него. Сейчас оно стало чуть ярче и будто бы плотнее. Как ни странно, но опасности я не чувствовал. Да, скорее всего, то была необычная пушка, но все же нутро мое не кричало «опасность, опасность». А я привык доверять собственным ощущениям. Я взял револьвер в руку. Ли отступил и отвернулся, но ничего не произошло. «Похоже, у тебя просто разыгралась паранойя», — хмыкнул я, засовывая ствол за пояс. «Возможно», — буркнул Ли, — «а возможно, он взорваться у тебя в штанах». «Как бы то ни было, совсем скоро мы об этом узнаем», — сказал я. Вместе с Ли мы направились в сторону мотоциклов и через 10 минут уже неслись по трассе в Санкт-Петербург. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 14. Неподалеку от города был зафиксирован небывалый всплеск магической энергии. Прибывшие на место происшествия сотрудники СИП обнаружили возле трассы несколько брошенных автомобилей со следами от пуль, а в ближайшем подлеске сгоревший грузовик, в котором, по предварительной версии, перевозили запрещенные в свободном обороте артефакты. Разборки между преступными группировками, новая война аристократов, происки вражеских спецслужб, обсудим это с нашим экспертом по. Я выключил телевизор, по которому миловидная девушка с микрофоном бодро зачитывала последние новости, и отложил пульт. До Санкт-Петербурга мы с Ли добрались без особых проблем и расстались неподалеку от моего дома, кое-как доковыляв до квартиры и, к счастью, по пути не встретив ни души, я ввалился вовнутрь. При виде меня Валера аж рот раскрыл и предложил поехать в больницу или хотя бы вызвать врача на дом. Я, разумеется, отказался, точно так же, как и не отклонил предложение завтра в школе навестить целителя. Не хватало еще, чтобы кто-то задался вопросом, Откуда это у курсанта взялись такие раны? Я сходил в душ, перевязал раны бинтом, переоделся, шмотки, надетые на мне, увы, проще было выбросить, чем постирать, и теперь сидел в кресле, размышляя о произошедшем. Револьвер лежал на столе, но сейчас никакого сияния он не испускал. Быть может, то были глюки из-за взрыва, отчего-то я понимал, что нет. Я зажмурился, досчитал до 10 и медленно приоткрыл глаза. У револьвера снова появилась аура, едва заметная, но все же. Я моргнул, и она снова пропала. Проклятие. Я стукнул кулаком по колену. Вроде бы привык уже к этому телу и его беспомощности, но каждый раз бесит неимоверно. В этот момент в мою комнату зашел Валера с дымящейся чашкой в руках. «Тот сгоревший грузовик часом не связан с твоими ранами?» — спросил он и с шумом отхлебнул. «Связан», — ответил я и быстро рассказал Валере о произошедшем. «Ну и дела», — покачал головой он. «Похоже, те слухи про Федорова и триаду не врали». «Стоп, а он знает, что ты с его дочкой мутишь?» «Нет, ровно как и она не в курсе, что я с ее батей лично знаком», — сказал я. «Как я успел понять, у них достаточно натянутые отношения, и, я надеюсь, каждый из них останется в блаженном неведении. Кстати, насчет Федорова, надо бы набрать ему сегодня». «Так ты смог телепортироваться?» — потер подбородок Валера. «Интересно, очень интересно. Если честно, ни разу не слышал о маге, который владеет несколькими стихиями. А можешь попробовать повторить?» «Думаю, лучше не стоит». Пару секунд подумав, покачал головой я. «Чувствую себя паршиво, а завтра на занятия еще. Можешь попросить Кравченко тебе освобождение выписать на пару дней?» — предложил Валера. «Отлежишься и будешь как новенький. Звучит неплохо, но, боюсь, старый что-то заподозрит», — вздохнул я. «Опять заявится и будет вынюхивать, не замешан ли я в чем-то, а у меня и без него проблем хватает. Может, чаю хоть попьешь?» Валера поднял перед собой чашку и сделал глоток. «А че покрепче есть?» — с надеждой спросил я. «Не-а», — ответил Валера. «Но я все равно в магазин собирался, так что могу что-нибудь взять». Валера удалился и, судя по хлопнувшей через 5 минут входной двери, отправился в магазин. Я же взял в руки телефон и набрал Федорова. «Вы что, потеряли груз?» — сразу же спросил он, взяв трубку спустя несколько длинных гудков. «И вам добрый вечер», — буркнул я. «Как я понимаю, вы тоже новости смотрели. У вас была простая задача — перевести грузовик из точки А в точку П, и вы даже здесь умудрились обосраться», — прогремел Федоров. «Здесь нет моей вины», — отрезал я. «Точно так же, как и ли. Если для вас этот груз был так ценен, почему вы поскупились на охрану? Нетрудно было догадаться, что триада попытается. Ты меня еще учить, что ли, будешь дела вести, сопляк?» — буквально взорвался Федоров. «Слушай сюда, если ты еще раз попробуешь заговорить со мной в таком тоне, я...» — «Нет, это ты меня послушай, старик», — я не повышал голос, но ледяные нотки в нем заставили Федорова умолкнуть. «Я практически в одиночку убил толпу бандитов и их предводителя Фейнга, получив всего пару царапин. Думаю, его имя ты знаешь, так что на твоем месте я бы дважды подумал, с кем ты разговариваешь и каким образом. Вряд ли маленький дракон оставит тебя в покое, и сильно подозреваю, что еще один лишний враг тебе сейчас явно не с руки. И да, мы квиты. На глаза мне больше не попадайся», — буркнул Федоров и бросил трубку. «Как обиженная девочка, ей-богу. Неудивительно, что у него натянутые отношения с дочерью. Я б с таким папашей тоже не слишком жаждал общаться. Насчет царапин я, конечно, немного слукавил. Чувствовал я себя, не сказать, что прям уж отвратительно, скорее странно. Голова до сих пор гудела, во рту стоял металлический привкус, перед глазами изредка плыло. Я взял в руки револьвер и задумчиво его осмотрел. Проверил барабан, он был пуст. Осмотрел дуло. С виду, пушка и пушка, тысячи их. Однако я все равно чувствовал, что что-то в нем не так. Да и странно, что после взрыва на револьвере даже сажи не осталось, не то, что царапин. Найти бы толкового специалиста по артефактам и показать ствол ему. Размышления мои прервало хлопанье двери. Вернулся Валера с парой пакетов. Мы разогрели в микроволновке наггетсы, разлили виски и принялись неторопливо ужинать. Пока Валера рассказывал, как он договорился встретиться со Стасей, я изредка кивал головой, а потом застыл с вилкой у рта, увидев, как воздух вокруг Валеры светится слабым зеленым цветом. Так что в субботу вечером мы договорились в кафе посидеть часок, а потом... «Что-то не так?» — нахмурился Валера, заметив мой взгляд. «Нет-нет, все в порядке», — Поспешно заверил я его, положив вилку с половинкой наггетса на тарелку. «Просто. Помнишь, я говорил, что вижу свечение от револьвера? Так вот, ты сейчас тоже светишься, только зеленым». «Хм, интересно», — почесал нос Валера. «Так ты вдруг магической синестезией овладел, и это в тот же самый день, как ты телепортироваться научился? Это могла быть случайность», — заметил я. «Или Фей перенес меня вместе с собой и не заметил». «Вполне возможно», — согласился Валера. «Однако ауры ты видеть можешь. Знаешь, я подозреваю, что здесь совпали разом два события. То, что ты в прошлой жизни теле в общем, ты понял, был архимагом, или это у вас называлось, то есть в совершенстве владел несколькими магическими школами, и тот взрыв. Вдруг куча артефактов, одновременно высвободивших энергию, смогли передать тебе чужие силы». Я призадумался и отхлебнул вискарь. Теория звучала не слишком убедительно, но другого объяснения у меня все равно не было. «Знаешь, я читал про колдунов, умеющих забирать чужие способности», — продолжил Валера. «Правда, на время, от нескольких часов, до поры дней. Их называют хамелеонами. Только их на весь мир с десяток человек, не больше. А в России вовсе ни одного. Ну, подождем и посмотрим, смогу ли я читать ауры через недельку, например», — сказал я, пережевывая наггетс. «Надо будет и телепортацию проверить, только где-нибудь в безлюдном месте, чтобы...» Меня прервал длинный и настойчивый дверной звонок. «Ждешь кого-нибудь? Курьера там?» — спросил я у Валеры, на что он лишь покачал головой. Взяв под подушкой пистолет, я на цыпочках подкрался к двери и глянул в глазок. На площадке было пусто. «Кто?» — спросил я. «Друг», — послышался странный писклявый голос. «Не припомню, чтобы я сегодня ждал друзей», — ответил я и на всякий случай снял ствол с предохранителя. «Я по поводу нашего общего знакомого, оползнева», — сказал незнакомец. Я выругался сквозь зубы. «Проклятие, видимо, кто-то все же смог связать меня с убийством Виктора, Пожарского и прочих его прихвостней. Вот только кто это мог быть, и почему я никого не вижу? Он невидимка или что? Да открой ты уже, я просто поговорить пришел». Кажется, незваный гость начал терять терпение. Облизнув губы, я открыл дверь и обвел пистолетом площадку. «Я тут», — послышалось снизу. Опустив взгляд, я увидел сидящего на полу черного кота, который от чего-то показался мне знакомым. «Никогда раньше котов не видел?» — спросил он. «Говорящих еще нет», — покачал головой я, размышляя, не стоит ли, может, послушаться Валеру и сходить-таки к врачу. «Так, на всякий случай». «На самом деле, я фамильяр», — зевнул кот и спросил. «Пустишь на пару слов или так и будем на пороге языками чесать?» Я молча посторонился, и кот, точнее, фамильяр, важно вошел в квартиру, распушив хвост. В моем мире фамильярами называли духов-спутников, созданных с помощью какой-либо из стихий. Колдуну в бою мог помогать огненный ворон или каменный волк. Вот только своего разума они не имели и полностью подчинялись воле хозяина. В этом мире, похоже, дела обстоят несколько иначе. Вместе с котом, про себя я все равно называл его именно так, мы вошли на кухню. При виде нас Валера воскликнул. «О, этот котяра за мной от магазина шел. Я его пытался сосиской угостить, но он понюхал и убежал. Сам свои сосиски ешь», — скривился кот и запрыгнул на стул между нами. «В них консервантов больше, чем мясо». «Охренеть, говорящий кот», — разинул рот Валера. «Я фамильяр», — поправил его тот, — «и вообще можете звать меня Салем». «Погоди-ка», — нахмурился я, припомнив, когда мог его видеть. «А не ты ли тогда на квартире у Виктора был, когда я пришел к нему за помощью в вызове демона?» «Именно», — кивнул Салем, — «именно потому я и здесь. Если ты ищешь хозяина, боюсь огорчить, но он мертв», — покачал головой я. «Во-первых, я в курсе», — фыркнул Салем. «Во-вторых, никакой он мне не хозяин. Его дед вынудил меня подписать договор на крови. Я должен был в течение 300 земных лет работать на их род абсолютно бесплатно. К счастью, я все же смог договориться о разрыве сделки в случае смерти оползнева, которому я служу, так что, кокнув его, ты сделал мне огромное одолжение. В-третьих, вы что, виски пьете? Я бы не отказался». Я переглянулся с Валерой, а потом достал из посудомойки блюдце и налил в него вискаря. Салем встал на задние лапы, вылокал почти все, а потом уселся обратно, облизнулся и довольно сощурился. «Гадость, конечно, но все же лучше, чем ничего. Ты к нам выпить зашел или по делу?» — спросил я. по делу», — заверил Салем. «Из оползневых демонологи, что из меня британский веслоухий. Я за них всю работу делал, они только плоды пожинали. Я сразу почуял в тебе эллаканца и предупредил Витюню, что кидать тебя, себе дороже. Не послушался, дурак, вот и поплатился. Ну и с катертью дорога. Так вот, тебе еще демонолог нужен или нет? Не откажусь, хмыкнул я. Вот только какая тебе выгода мне помогать, только не говори, что хочешь сделать это по доброте душевной. Разумеется, нет, ответил Салем. Я просто хочу вернуться домой, раз уж освободился от контракта. А сделать это без Гракса будет весьма проблематично. И так, постой, оборвал я его. Что еще за Грокс? Граксами у нас зовутся твари, с одной из которых ты имел честь беседовать, пояснил Салем. Смотри, мы с ним из одного измерения. Оно находится наиболее близко к этому миру, поэтому между ними периодически возникают прорехи, которые тут называют разломы. Некоторые особо могущественные демоны могут создавать их сами, но явно не тот Верзила, у него на то просто силенок не хватит. Так значит, он обманул меня, сказав, что может помочь мне вернуться в Аллок. Забарабанил пальцами по столу я, делая мысленно пометку оторвать кое-кому крылья, а после – голову. Именно, кивнул Салем, что он попросил взамен. Скипетр и державу императора, ввязался в разговор Валера, что до того просто слушал. Ясненько, хмыкнул Салем, выдумал на ходу что-то почти невыполнимое, но не слишком безумное, просто чтобы потянуть время. Скорее всего, он прибыл в этот мир по приказу Аззадана, великого владыки демонов, который захватил власть над нашим планом и с тех пор готов план вторжения в этот. А откуда тот Грокс вообще узнал про Эллок? Спросил я. Не припомню, чтобы я хоть раз сталкивался с подобными тварями, а я повидал немало, уж поверь мне. Охотно верю, кивнул Салем и взглянул на пустое блюдце. Но с сухим горлом сложно рассказывать. Я подлил ему виски, он же, полакав и облизнувшись, продолжил. Много-много лет тому назад, это еще при условии, что в нашем мире время течет совершенно иначе, тогдашний владыка демонов пытался захватить Эллок, но потерпел сокрушительное поражение. После этого эллоканцы запечатали свой мир от внешних пришлицов. Я призадумался. Да, слышал я что-то подобное, но такие истории были у нас в разряде мифов и легенд. В стихийно открывшиеся разломы постоянно лезет всякая шелупонь, но то просто дикие твари, продолжил Салем. А Граксы иное дело. Скорее всего, он проник сюда не просто так, а увидев эллоканца, решил потянуть время, связаться с той стороной и после попытаться использовать тебя в своих целях, а то и вовсе попытаться захватить тебя и преподнести в подарок Аззадану. Получается, вернуться домой я не смогу, мрачно подытожил я. Не будь столь категоричен, возразил Салем. Скорее всего, у Гракса есть какой-то способ вернуться обратно, а Аззадан, насколько я знаю, при желании может прорваться даже в Аллок. Так, погодите-ка, Валера пригладил волосы. Это что получается, демоны готовят вторжение в наш мир? Именно, кивнул Салем. Причем уже достаточно давно. Мы должны предупредить СИП, воскликнул Валера, глядя то на Салема, то на меня, или хотя бы директора, или... И как ты себе это представляешь? Поинтересовался. Приходим мы и говорим. Здрасте, мы недавно кокнули паренька, чей фамильяр, Сиреч, демон, рассказал о том, что скоро в наш мир прорвутся орды чудищ. Вас в лучшем случае в дурку отправит, поддакнул Салем, а в худшем, посадит за общение с демонами. Но ведь это же, неправильно, почти жалобно протянул Валера и поправил очки. Не боись, не дадим мы твой мир в обиду, боднул я его кулаком в плечо, на что он ответил слабой улыбкой. После я повернул голову к Салему. То есть, чтобы хотя бы в теории переместиться обратно в Аллок, мне нужно отправиться в мир демонов, найти его владыку и заставить его отправить меня домой? Примерно так, да, ответил Салем. Звучит как план, сказал я. Когда приступим? Не так быстро, дернул ушами Салем. Перед встречей с Граксом нужно как минимум обзавестись копиями скипетра и державы. Причем достаточно хорошими, чтобы он сразу не признал обман, а уже потом вызнать у него способ открыть портал в наш мир и хорошенько подготовиться к встрече со Заданом. Вы, аллоканцы, одни из лучших в магии, но и владыка не пальцем делан. Да и не забывайте про миллионы демонов, служащих под его началом. Что ж, это уже лучше, чем ничего, хмыкнул я. Спасибо за помощь. Не знаю, как тебя и благодарить. Пожалуйста, зевнул Салем, обнажив белые клыки. Будет достаточно, если вы выделите мне какой-нибудь уголок. Спать на улице как-то уже холодновато. Вообще хозяйка запретила нам заводить животных, но, «Думаю, в случае чего мы сумеем с ней договориться», — сказал я. «Располагайся, где хочешь». Было уже довольно поздновато, так что мы отправились спать. Салем свернулся клубком в кресле в моей комнате и через несколько минут тихо захрапел. Я же укрылся одеялом, закрыл глаза и, казалось бы, прошло всего несколько секунд, как меня выдернул из сна звон будильника, и снова на учебу. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 15. К счастью, сегодня активных занятий не предполагалось. По расписанию у нас стояла пара у Белоусова, но он то ли заболел, то ли в запой ушел, так что, к счастью, ее заменили внеочередным этикетом. Вела его Елизавета Павловна, сухонькая старушка лет 80 с седыми волосами, стянутыми в тугой хвост. Правда, выглядела она лет на 20 моложе. На первый взгляд она могла показаться божьим одуванчиком, не могущим обидеть и мух, но то было обманчивое впечатление. Уж не знаю, как насчет мух, но курсантов Елизавета Павловна, или просто фурия, как ее называли за глаза даже некоторые преподаватели, гоняла нещадно в хвост и гриву. «Садитесь, Смирнов», — вздохнула она, качая головой, и сделала пометку в журнал. «Еще не так давно, если бы вы попробовали пригласить даму на бал, не имея на руках перчаток, в лучшем случае бы вам залепили пощечину. В мое время об этом знали даже шоферы. Потерянное поколение. Соколов, прошу прощения, мы своей болтовней не мешаем вам спать? Нет, чудно. Тогда, быть может, расскажете нам, в каких случаях барон может первым обратиться к великому князю». Я уже было действительно придремавший, поднялся со скамьи и принялся судорожно вспоминать конспект прошлого занятия, пока сидевший рядом Валера, спрятавшись за учебник, пытался мне подсказать, правда, скорее сбивая с толку. «Ну, не так ужасно, как могло бы быть», — цокнула языком Елизавета Павловна, что от нее можно было расценивать чуть ли не как высшую похвалу, когда я наконец кое-как отбрехался. «Ладно, Соколов, садитесь. Отрадно, что хоть кто-то хотя бы пытается слушать то, что я говорю. Мышкова, немедленно уберите телефон». «Что значит, срочно нужно ответить?» «Кому?» «Молодому человеку. Ох, милочка, еще лет 20 назад барышня, ведущая переписку с кем-то кроме своего жениха, считалось. После окончания поры, едва мы с Валерой покинули аудиторию, как нос к носу столкнулись с Ариной, которая явно нас поджидала. «Привет», — улыбнулась она и стрельнула взглядом в Валеру. «Соколов, можно с тобой с глазу на глаз поговорить?» Пожав плечами, Валера отправился в столовую, благо что наступил обеденный перерыв. Мы же с Ариной отошли подальше от гомонящих курсантов, спешащих перекусить, и встали у окна. «Хочешь пригласить меня протестировать новую кофеварку?» — поинтересовался я. «Нет», — слегка покраснела Арина. «Пошляк, я думал, тебе понравилось», — хмыкнул я. «Не в этом дело», — покачала головой Арина, оглянулась и понизила голос. «Ты в курсе, что Кирилл, ну, друг Пожарского, который тебя в торнадо привел, уехал из города?» «Откуда бы?» — ответил я. «Я его перемещения не отслеживаю. Уехал и уехал. Оно понятно», — Арина прикусила нижнюю губу. «Есть только одно но. Он паре своих дружков перед отъездом успел рассказать, что тебя боится, вот и сваливает». «В смысле?» — искренне удивился я. «Мы с ним после клуба не виделись, а расстались вроде на вполне дружеской ноте». «Ну, ладно, не буду преувеличивать, как минимум на нейтральной». «Ага, вот только Пожарский как-то позвонил Кириллу и предложил ему ближайшей ночью разобраться с одним дерзким выскочкой, невесть что о себе возомнивший. Кирилл отказался, так как занят был, а на следующий день в лесу нашли его, оползнего, и еще с десяток человек, точнее, то, что от них осталось. Так Кирилл думает, что это я Пожарского с оползневым на тот свет отправил». Нахмурился я. «Не только он», — покачала головой Арина. «Слухи быстро разносятся, вся школа об этом скоро судачить будет». Я мысленно выругался. «Проклятие, вот Пожарский вроде помер, а все равно умудряется проблемы доставлять. Вряд ли у меня могут быть из-за этого серьезные проблемы с законом», — следы подчистил Грокс. «Однако меня все равно не улыбает носить гордый титул убийцы внука великого князя. Вдруг сплетни до него дойдут и он попытается за внучка отомстить. Увы, я оказался прав. И ладно бы школа», — продолжила Арина. «Но, к Как я слышала, великий князь Пожарский не слишком впечатлился официальной версией и начал собственное расследование. Флаг в руки, кивнул я. Дим, послушай, Арина подошла ко мне почти вплотную. Скажи честно, ты имеешь ко всему этому какое-то отношение? Клянусь, я и пальцем не трогал твоего Пожарского, глядя прямо ей в глаза, поднял перед собой ладони я. Причем я и не соврал ни на каплю. Пожарского-то Валера грохнул, а не я, а про остальных доходяг речи не было. Никакой он не мой, буркнула Арина, скрещивая руки на груди, и отступила на шаг. Я с ним рассталась еще задолго до. Просто, к слову, ты случайно не сталкивался где-либо с моим отцом? Случайно не сталкивался, ответил я. А что случилось? Я просто рассказала ему, что ходила с друзьями в кино. А когда он узнал, с кем именно, дико взбеленился, сказал Арина и поморщилась. Орал как резанный 15 минут, аж охрип, и потребовал, чтобы я больше с тобой не общалась. Скорее всего, ему просто не нравится, что ты тусуешься с каким-то провинциалом, предположил я. Да его вообще походу бесит, что я днями и ночами об учебе не думаю, фыркнула Арина. Пожарский ему тоже не особо нравился. Быть может, недельку-другую подождем, предложил я. Быть может, батя твой остынет к тому моменту. Давай, вздохнула Арина, а то не могу даже предсказать, что ему может в голову прийти. Он так-то нормальный, просто привык вести себя как в армии, орать и приказы раздавать. Я заметил, чуть не вырвалось у меня, но я сдержался. На прощание Арина поцеловала меня в щеку и упорхнула, я же направился в столовую. Чаяния мои не сбылись, и Федоров таки узнал имя нового визави его дочурки, то бишь мое. Сильно ли это осложнит мою жизнь? Надеюсь, не особо. Зайдя в столовую, я забрал поднос с борщом, картошкой пюре, котлетами и стаканом апельсинового сока, и занял место рядом с жующим Валерой. «Что-то случилось?» – спросил он. «Пустяки», – ответил я, запускаю ложку в суп. «Просто Федоров теперь знает, что тот, кто ходил с Ариной в кино и помог ему разобраться с триадой, один и тот же человек, то есть я. А, ну и еще все теперь думают, что это я завалил Пожарского и Оползнева. Чего?» Валера аж поперхнулся. Я постучал ему по спине, отдышавшись, он продолжил. «Блин, а что если слухи до себя дойдут?» «Вряд ли», немного подумав, покачал головой я. «А если и дойдут, ничего кроме слухов у них не будет. Надо только от ствола избавиться на всякий случай». «А че делать-то теперь?» Прошептал Валера и воровато огляделся, точно ожидая увидеть за спиной оперативников с ордером на арест. «Если папа узнает, что я в чем-то подобном замешан». «Так, Валера, отставить панику», строго произнес я, и он послушно умолк. «Во-первых, тебя никто ни в чем не подозревает, во всяком случае, пока. Слухи только меня касаются. Во-вторых, чем больше ты суетишься, тем больше внимания привлекаешь. В-третьих, закончить я не успел, так как из динамика в углу раздался голос Балконского. «Дмитрий Соколов, просьба явиться в кабинет директора, немедленно». Взгляды всех курсантов в столовой тотчас устремились на наш столик. Переглянувшись с Валерой, я вздохнул, кинул последний взгляд на начавший остывать обед и поднялся на ноги. В кабинете помимо Балконского за столом сидел неприметный мужчина лет 40 в джинсах и куртках. Такого в толпе увидишь, через секунду забудешь, отвернувшись. Среднего роста, обычного телосложения, русый, глаза какие-то бесцветные. Идеальный агент правительственных служб. Мое чутье меня не обмануло. «Соколов, присаживайся», — Балконский указал на свободный стул. «Этот человек из СИП хочет задать тебе пару вопросов по недавнему инциденту с разломом». Я кивнул и присел на стул. «Что ж, повезло, что визит сибовцев связан с разломом, а не Пожарским. Курсант бронзового ранга, убивший демона, случай, конечно, из ряда вон выходящий, но не криминальный. А вот убийство внука великого князя, другое дело. Да, то была самооборона, однако это бы еще надо было доказать, а у Пожарских наверняка есть собственная армия адвокатов, которых они не постесняются пустить в ход». Старший оперуполномоченный Петров, один из агентов, на миг достал из кармана алые корочки с золотыми буквами СИП на обложке. «Подскажите, правильно ли я понимаю, что вам в одиночку удалось уничтожить демона желтого уровня опасности и почти убить второго?» «Мне просто повезло», — дернул плечом я. «К тому же я был не один, а с Валерой, ну, моим корешом, господин Вавилов». «Угу, понятно, с ним мы поговорим отдельно». Петров достал из кармана блокнот с ручкой и принялся что-то быстро записывать. «А А почему вы вообще отправились к месту разлома? Маша, то есть госпожа Кравченко, наш психолог, отправилась на стоянку забрать автомобиль, а мы решили проследить, чтобы с ней ничего не случилось. Принялся объяснять я, а потом из разлома вылезли два демона. Первого мне удалось прикончить, а второй похитил Кравченко и улетел вместе с ней. Не бросать же даму в беде, воистину, хмыкнул Петров. Я также слышал, что у вас был конфликт с Михаилом Пожарским и Виктором Оползневым, чьи останки нашли позже в лесу за городом. Я ничего не путаю, не путайте, кивнул я. Мы действительно повздорили, из-за девушки. Арина Федорова, дочь князя Федорова, ага, Петров в последний раз черкнул в блокноте и убрал его обратно в карман вместе с ручкой. Кажется, все сходятся. Если вы и так все знаете, зачем тратите наше время? Ввязался в разговор Балконский. Вы подозреваете, что мои курсанты совершили что-то противозаконное? Пока что нет, сказал Петров, и от меня не ускользнуло, что при слове «пока» он стрельнул в меня взглядом. Проверяем версии, опрашиваем причастных. Обычная практика. Спасибо за ответы. Если у вас нет ко мне вопросов, я пошел. Вопросов у нас с Балконским не оказалось, и Петров покинул кабинет. Когда за ним хлопнула дверь, Балконский откинулся на спинку стула и произнес: «Знаешь, Соколов, это первый учебный год на моей памяти, который начался разом с нескольких громких инцидентов. Открытие разлома, гибель Пожарского и Оползнева. А еще, говорят, некоторые из наших курсантов участвуют в подпольных боях без правил. Тебе об этом ничего не известно?» Я состряпал самое невинное лицо, на которое был способен, и замотал головой. «Надеюсь, ты не врешь», — вздохнул Балконский. «Ладно, Соколов, иди, не смею задерживать. И держитесь с Вавиловым подальше от неприятностей. Идет», — клятвенно заверив Балконского, что конным я и на пушечный выстрел наподойду, я покинул его кабинет. «Дьявол, не хватало еще, чтобы за мной по пятам агенты сибомотылялись, без них хлопот выше крыши. Отчего-то я подозревал, что Петров так просто от меня не отстанет. Скорее всего, именно он тогда у вахтера пытался про меня что-то вынюхать. Надо держать ухо востро. Вряд ли Сип сумеет доказать причастность меня или Валеры к убийству Пожарского с дружками, но вот моя связь с Федоровым может их заинтересовать, если они вдруг начнут копать в стороне его мутных делишек, если уже не копают. Ладно, разберемся. Сейчас у меня другая забота – отыскать того, кто сумеет сделать копии скипетра и державы, причем качественные. На самом деле, вариантов у меня особо и не было, либо Тарантул, либо Федоров. Если учесть, что второй узнал о моих похождениях в постели его дочери, я решил обратиться к китайцу. К слову, пока что это единственный представитель Поднебесной, который не кличет меня Лаваем через слово и не пытается убить, хотя еще не вечер. Также я подумал о том, что нужно после занятий навестить Машу, спросить, как она. Все же близкого человека потеряла. И еще, нужно хорошенько подготовиться, прежде чем лезть в мир демонов и бычить на Аззадана, или как там его зовут. В одиночку я вряд ли справлюсь, да даже с помощью Валеры и Салема будет нелегко. Эх, мне бы хотя бы с полусотню моих людей из Аллака и великому владыке демонов не сдобровать. Я было думал отправиться на обед, но до завершения его оставалось минут пять, так что на историю я пошел с пустым желудком. Войдя в аудиторию, в которой стоял тихий гомон, курсанты рассаживались по местам, тихо переговариваясь и смеясь, я огляделся и, завидев машущего мне рукой Валеру, направился прямо к нему. Стоило мне усесться рядом, как он спросил: «Чего Балконскому от тебя надо было?» Пришел сибовец по фамилии Петров, задавал вопросы насчет разлома и Пожарского, ответил я, доставая из сумки учебник. «Пообещал, к слову, с тобой тоже пообщаться, так что будь готов». «И что мне ему отвечать?» — с шумом сглотнул Валера. «Про разлом, то же самое, что мы директору рассказывали», — пожал плечами я. «Увидели Машу, пошли за ней, чтобы удостовериться, что все в порядке. Тут из разлома полезли демоны и далее. Про Пожарского никого не видел, ничего не слышал. Хотя Петрову, похоже, я более интересен». «Надеюсь», — вздохнул Валера и быстро добавил: «Нет, ты не думай, что я хочу, чтобы тебя СИБ взяли. Просто вдруг случайно сболтну что-то не то». Говоря с Валерой, я тем временем развлекался тем, что оттачивал навык синестезии. Вроде получалось неплохо. Ауры у студентов вокруг почти все были очень слабые и едва различимые, цвета молодой травы. Оно и понятно, откуда на бронзовом ранге вдруг сильный заклинатель найдется. Нет, в аудитории было еще два желтых, но то скорее исключение. Вдруг около дверей замелькало ярко-красное пятно. Я несколько раз моргнул, цвета вокруг стихли, я же увидел незнакомого мне парня в коротком пальто с копной каштановых волос. Я ищу Дмитрия Соколова. Его громкий голос перекрыл даже стоявший гомон. Он здесь, здесь, поднялся я. А ты еще кто? Евгений Пожарский, двоюродный брат Михаила, известил тот, глядя прямо мне в глаза. Я обвиняю тебя в его убийстве и вызываю на дуэль. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 16. Похоже, убиваться о мою скромную персону понемногу становится традицией славного рода Пожарских. В аудитории же тем временем наступила тишина. Взгляды всех присутствующих устремились на меня. «Я твоего братца и пальцем не тронул», — сказал я. «Врешь», — воскликнул Евгений. «Ты сначала обманом избил его и двух его друзей, а после заманил в лес и прикончил. Если ты считаешь, что я причастен к гибели тех доха, то есть, прошу прощения, Михаила и его друзей, обратись в СИП», пожал плечами я. «Я сегодня, кстати, виделся с их оперативником, у них ко мне вопросов нет. Плевать мне на СИП», рявкнул Евгений. «Они все что угодно скажут, лишь бы дело закрыть. Даже то, что мой брат сам себе голову оторвать умудрился. Как я уже сказал, я вызываю тебя на официальную дуэль. Сегодня ровно в 9 вечера позади заброшенного кинотеатра «Юность». Закончив свою пылкую тираду, он круто развернулся на каблуках и пошел прочь. Курсанты же принялись перешептываться и глазеть на меня. «Походу, Пожарские так просто от тебя не отстанут», — покачал головой Валера. «Это я уже понял», — ответил я. «А что будет, если я просто не приду?» «На самом деле ничего», — поправил очки Валера. «Только в этом случае ты по сути распишешься в том, что согласен с обвинением и не собираешься отстаивать свою честь в бою. Ну и репутация твоего рода заметно просядет. То есть аристократ может обвинить любого в чем угодно и вызвать на дуэль, а если тому впадлу будет за просто так с кем-то биться, его виноватым начнут считать, даже если он ничего не сделал», — сказал я. «Где логика?» «Не, разумеется, за обвинением должно стоять что-то веское», — произнес Валера. «Иначе вопросы возникнут уже к тому, кто вызов бросил. Просто сам посуди. Сначала вы с Пожарским в туалете деретесь, потом он предлагает Кириллу разобраться с каким-то выскочкой, и на следующее утро его башку в лесу находит. Слишком подозрительно все выглядит». Я цокнул языком. «И не поспоришь, да и за рот обидно. Хоть я и не Соколов по сути, но Пожарские слишком уж мерзотная семейка, во всяком случае, те ее представители, с коими мне довелось столкнуться, чтобы молча терпеть их наезды. Да и репутация вещь такая, завоевать тяжело, а потерять – расплюнуть. Пока что вроде бы мой статус в новом социуме растет как на дрожжах, и мне хотелось бы сохранить сию тенденцию. И че, драться до смерти будем?» – поинтересовался я. «Проигравший в морг, а победитель – в СИП, это уж как перед боем договоритесь», – сказал Валера. «Но не думаю, что дело зайдет так далеко. Вызов был брошен при всех, и место дуэли слишком людное. Скорее всего, он просто планирует намять тебе бока у всех на виду». «Ну, планировать Евгений может все, что угодно, но жизнь в лице меня внесет необходимые коррективы. Несмотря на то, что он явно был выше рангом, быть может, серебряного или даже золотого, я не сомневался, что уложить его на лопатки труда мне не составит. Вряд ли он был сильнее красного шеста китайской мафии, или как там называл себя Фэй. К слову, что за сила у Пожарских? Миша дар показать не успел. То ли не слишком был уверен в своих силах, то ли просто брезговали использовать талант против какого-то там мелкого ареста из провинции. «Призыватели они», — сообщил Валера, выслушав мой вопрос, — «могут создавать фантомных духов и заставлять их драться за себя. Миша максимум, чему успел научиться, небольшого нетопыря вызывать, вот и таскал с собой Витю. А вот Женю недооценивать не стоит. Соколов, Соколов, слышь, Соколов», — услышал я свистящий шепот позади себя. Оглянувшись, я взглянул на Саню Афанасьева, высокого пухлиша, весящего, наверное, как мы с Валерой вместе взятые, и поднял бровь. «А ты че, вызов принимать собрался?» — спросил он. «Конечно», — фыркнул я и поднял голос, чтобы меня услышали все находящиеся в аудитории. Я хоть Мишу и терпеть не мог по вполне объективным причинам, но никаким образом к его смерти не причастен и спускать поклеп в свой адрес не намерен. Хочет тот дурик дуэль, он ее получит. Курсанты вокруг радостно загалдели. Хорошее зрелище любили все, это факт. Единственное, что меня смущало, не станет ли призыватель Евгений первой ласточкой. Мало ли пожарских расплодилось, с каждым что ли раз на раз выскакивать. Не то, что я сомневался в своих силах, просто хлопоты без них хватало. Надо, что ли, с великим князем попробовать связаться и с ним вопрос обкашлять, вряд ли он со мной разговаривать захочет, но попытка не пытка. В аудиторию вошел преподаватель и гул понемногу утих. Занятие оказалось последним. Мы с Валерой вышли на улицу и я предложил пойти перекусить, на что он с радостью согласился. Однако не успели мы дойти до угла, как рядом с тротуаром резко остановилась какая-то уставшая иномарка, взвизгнув шинами. Задняя дверь раскрылась, и я увидел Федорова. «Садитесь, подвезу», — буркнул он. «Оба. Знаете, с людьми обычно принято здороваться», — ответил я. «Понимаю, время, деньги, но все же». «Добрый вечер», — скривился Федоров. «Доволен? Ну, для начала неплохо. Мы с Валерой разместились рядом с Федоровым. Автомобиль же не спеша тронулся с места». Какое-то время Федоров молча буравил меня мрачным взглядом. Надо сказать, выглядел он не очень. На нем был все тот же костюм, но изрядно помятый. Рубашка выбилась из брюк, на лице трехдневная седая щетина, мешки под глазами. А еще в салоне явно чувствовался запах перегара. Походу, маленький дракон продолжает кошмарить бывшего партнера и причем серьезно. «И давно ты за моей дочкой ухлестываешь?» Наконец нарушил молчание Федоров. «Да мы всего раз в кино ходили», — ответил я, благоразумно смолчав про продолжение сеанса. «И то вчетвером». «Ага», — пискнул Валера. «Там еще я был и Стася, подруга». «Заткнись», — оборвал его Федоров и Валера послушно захлопнул рот. «Говорить будешь, когда я скажу». «Понял, я что-то не понял, с чего ты тут вдруг командовать начал?» Заступился я за Валеру. «Ты моим людям рот не затыкай. Если надо будет, я и сам справлюсь. Твоим людям?» — фыркнул Федоров. «Ты кем себя возомнил? Думаешь, разок повезло отбиться от узкоглазых гопников, и сразу серьезным человеком стал? Знай свое место, нищук. У моих охранников лучше родословное, чем у тебя. Вот только это никак не помешает мне сначала им голову оторвать, а потом тебе», — рявкнул я, уже начиная закипать. Федоров аж рот разинул. Похоже, он не привык к тому, что ему вот так вот неприкрыто угрожают. Особенно, если то делает курсант бронзового ранга.